Нови лицо. Мадам Карнац без колебаний приняла ультиматум Елены Матвеевны. Какие же могут быть колебания? Все выгоды на стороне Союза с такой могущественной клиенткой. Правда, Искрицкая тоже клиентка, дай бог всякому. Со щедростью опереточной Примадонны платить за каждый сеанс, не считая денег. Альфонсинка широко пользуется этим, навязывая всякую парфюмерную дребедень. «Хорошо, хорошо», — отмахивается артистка. «Пришлите со счетом, горничная заплатит». Веселая, щебетунья, шутит, смеется, звонким серебряным колокольчиком разливается на весь институт. Если в духе, а когда она бывает не в духе, напевает мягким грудным голосом арии своих коронных. Их много у нее, ролей. Мадам Карнац восхищается. «Ви волшебниц! Аншантрис! Пардон, аншантерес! Какой голос, какой божественный голос! Мадам, ви самый красивый женщин на ту Петербург!» И вот если не самую красивую женщину столицы, то, во всяком случае, одну из красивейших надо превратить в безобразную. Альфонсинка говорила человеку с внешностью провинциального фокусника. «Как жаль, что Елена Матвеевна выбираль Искрицки. Он очень хороший для клиенталь. Искрицки. А когда он потеряет лицо, мадам Альфонсин потеряет выгодный клиентка». «Да», — разглаживал Бакин и Седух. «А вы, собственно, чего бы хотели, матушка моя? И невинность соблюсти, и капитал приобрести? Да. И нажить на поставке, сохранить себе навеки вечное или холеть его, да еще тянуть денежки с обезображенной Искрицкой? Губа не дура, да. Аппетит мое почтение, да. Ви глюпи, ви есть эмбесиль. Вы меня не понимает. Я совсем не материальный женщин. У меня очень культурная душа. У меня есть свой сантиман. Я очень жалею Искрицки, такой красивый. Такой бельфам. Будет, будет, матушка, вам бабы разводить. Бабы, да. Вы мне напоминаете палача, отпускающего по адресу своей жертвы всевозможные комплименты, прежде чем затянуть петлю. Петлю, да. Вы сами есть палач, энбуро. Ну, будет, будет этой самой бабьей болтовни. Болтовни, да. Вы лучше скажите, что именно требуется, да. Я деловой человек. Надо вывести эту красотку из строя совсем, навсегда или временно. Да, понимаете? Понимай, je comprends bien, но я должен спросить директив мадам экселленс. Директив был навсегда. Елена Матвеевна, женщина решительная, терпеть не могла никаких полумер. Тем более Хачатуров за последнее время, уже не ограничиваясь только цветочными подношениями, дарил Искрицкой бриллианты. Лихолетьева торопила Альфонсинку. «Скорее, слышите? Или я навсегда провалю вашу комбинацию с поставкой?» Это было хорошим ударом кнута. Надо, не теряя минуты, действовать. А Искрицкая сама шла навстречу, ускоряя события. Порхнула, как всегда, нарядная, веселая, жизнерадостная, и вдруг погасла. «Что с вами, мадам Искрицки? Ви недовольны? Vous êtes mécontent? Чем? Да куда?» «Ах, мадам Альфонсин! Уходит молодость. Этот проклятый грим. Как он портит, съедает кожу. Ваши кремы, компрессы, они помогают, освежают, но хотелось бы полного обновления, понимаете? Я слышала, этот ваш помощник...» «О, да!» — ухватилась Альфонсинка. «Мосье Антонелли Сентен профессер. Он вам делает совсем новое лицо». «Тутафе. Новый». «Это больно? Опасно? Я так не выношу физической боли». «Ничуть. Дюту. Мосье Антонелли иметь золотые руки. Это не опасно. Ее не по-данжере. Весь Бомонт делает себе новое лицо. Герцогиня Ди Риверто, княгиня Липецки, княгиня Тоуридзе, графиня Чечени, баронесса Шене фон Шенгаус. Альфонсинка без конца сыпала громкими именами, и это подействовало на Искрицкую успокаивающе. «В таком случае рискну?» «Надо рискнуть, необходимо. Так жалко, так мучительно жалко расставаться с молодостью. Вне красоты и молодости нет успеха, нет жизни, радости. Ничего нет для нее, для которой тело и красота — все. Духовные интересы? Она их допускала, допускала в теории, но жить ими и только ими — ни за что. Вот почему она с ужасом думала о старости. Ведь наступит же когда-нибудь она. Располнеть, превратиться в комическую старуху и смешить публику своей безобразной толщиной? Лучше самоубийство. Лучше вовремя уйти со сцены, с подмостков, не только опереточных, но и житейских. После того, как она вызывала бурные восторги, появляясь то в античной тунике, в трико, в коротенькой юбочке, в лосинах и ботфортах, в придворном туалете опереточных королев и герцогинь, после всего этого вызывать хохот нелепыми скачками жирной гиппопотамихи? Бррр. При одной мысли кидает в холод. И почему они так быстро жиреют, наши примадонны? Почему на Западе артистка в 50 лет еще стройна, изящна, пластична и с успехом играет молоденьких? Почему? Мадам Карнац представила Искрицкой своего бакенбардиста. «Мадам, permettez de vous présenter, мосье Антонелли, профессор». Этот господин с плебейским носом в сизых жилках не внушил особенного доверия артистке. Но, с другой стороны, он делал лицо чуть ли не всем стареющим дамам петроградского общества. Карнац уверяла, что его и за границу приглашали на гастроли. «Мосье Антонелли очень скромный». «Я скромный, да. Я не люблю о себе говорить «да», — повторился дух, так злодейски пронизывая артистку глазами. Любой писарь из главного штаба позавидовал бы. «Вы знаете, мадам Искрицки, когда королева саксонский Луиз выходил за композитор Тезелли, сеньор профессор ездил в Флоранс делать новое лицо, а сон Альтес Рояль — ее величество». Искрицкая, поборов свой страх к физической боли, согласилась. Назначили день первого сеанса. Мадам Карнац спросила своего друга. «О, что ведь думает делать? Он не умирает?» Седух пожал плечами. «Зачем умереть? Зачем? Да. В Константинополе один фонариот меня научил. Он поставлял свою мазь султанским одалискам. Одалискам, да. Если который из новеньких понравится султану, понравится, да, ну, старые ханумы начинают интриговать. Сейчас фонариота за бока, давай мазь, ну и незаметно, да, с каким-нибудь кремом смешают, вымажет лицо, все пойдет гнойными струпьями. Струпьями, да». «Месе терибль, это ужасней», — всплеснула коротенькими пухлыми руками Альфонсинка. «А вы что думали, игрушечки? Это вам не игрушечки». «Да». Елена Матвеевна все торопила, торопила. Бакенбардист думал сначала первые два сеанса сделать безвредными, чтобы не запугать сразу Искрицкой. Но под властным давлением высокопревосходительной соперницы пришлось, как он сказал, сразу взять быка за рога. В темной комнате Седух положил ей на лицо кроличью пленку, обильно пропитав ее дьявольской мазью константинопольского фонариота. Часа два лежала артистка, ничего не видя, ослепленная, с трудом переводя дыхание, вернее, дыша только носом. Вошел Седух. «Для первого раза довольно будет, довольно, да». Словно клейкий пластырь, едва-едва снял черномазый Калиостро кроличью пленку с лица артистки. «Больно! Вы мне сдерете всю кожу!» «Ничего, сударыня, не потерпите, зато потом будет хорошо, да». «Но позвольте, Я слышала, что пленку оставляют. Она должна срастись с кожей, а вы...» «Сударыня, я знаю, что делаю», — тоном жреца ответил Седух. «Это будет после, а сначала надо приучить кожу, приучить, да. Что вы чувствуете?» «Лицо горит все». «А как же вы хотите? Погорит и перестанет». «Перестанет, да». «А когда прийти в следующий раз?» «В следующий раз я вам скажу по телефону». «По телефону, да». К вечеру все лицо Надежды Фабиановны пылало красными волдырями. Точно его долго и беспощадно хлестали крапивой. Глянула в зеркало, подкосились ноги, холодной жутью застыла вся. Играть немыслимо. Какой уж тут грим. Легчайшее прикосновение вызывает адскую боль кожи. Бросилась к телефону. «Алло, на телефон мадам Карнац. Послушайте, вы, ваш Антонелли негодяй. Он мне испортил лицо. Я упеку его мерзавца в тюрьму. Что он сделал со мной?» «Не может пить. Impossible. Не болтайте глупостей. Говорю, значит, так. Пускай немедленно приезжает ко мне, посмотрит, что-нибудь сделает». «Сеньор Антонелли уехал Гатчин к одна очень важной клиентка. Он там ночевал». «О, будьте вы прокляты оба!» Искрицкая с размаху повесила трубку. Она плакала слезами бешенства, ломая руки, грызя и кромсая зубами тоненький, обшитый кружевами, батистовый платок. Позвонила в театр. «Больна, приехать не могу». Дирекция, броня, на чем свет стоит, Искрицкую, спешно заменила ее Тумановой. Ночь прошла мучительно, в огне, без сна и покоя. Искрицкая поминутно смотрела в лежавшее у изголовья ручное овальное зеркальце, и всякий раз смутная надежда — пройдет, проходит. Но, увы, ничуть. Наоборот, все хуже и хуже. К утру лицо являло собою вздувшийся сплошной струп. От прежнего остались одни глаза. Да и они теперь чужие, сумасшедшие, дикие. Вызвала по телефону Корещенко. Приехал тотчас же. Горничная провела его в спальню, в уютное гнездышко наслаждений, широкой кроватью под балдахином с белой медвежьей шкурой. На этой кровати лежало все еще прекрасное тело, но с безобразным, пугающим лицом. «Что с тобою, Надя?» «Не смотри, не подходи, я с ума сойду, я покончу с собой!» И, хрустя пальцами, скрипя зубами, она извивалась под стеганым атласным одеялом, колотясь головой о резную спинку красного дерева с двумя точеными амурами. «Что с тобой?» «Что со мной? Я урод, Квазимода, Юлия Пастрана! У меня теперь не лицо, а кошмар! Бога ради доктора! Привези мне самого лучшего доктора. Он должен спасти меня. Ты уйдешь, убежишь, ты мужчина, как все. Тебе нужна красота. Все вы звери». «Надя, успокойся, я никуда не уйду, и что бы ни случилось, ты для меня останешься прежней. Я буду тебя... Будешь меня любить? Будешь ласкать меня, закрыв мое лицо платком? Так поступают с девицами, которых берут, но которых не целуют из брезгливости. Так будешь меня любить? Так?» Взвизгивая, выкрикивала Надежда Фабиановна. «Надя, ты не в своем уме. Это безумие». Но Искрицкая не слушала его, колотя себя кулаками по голове, кусая до крови губы. Визжа, смеясь и плача, билась она в жесточайшей истерике. Он боялся подойти к ней, растерянный, цепенеющий. Ему казалось, что он сам теряет волю и рассудок всего себя.